79. Отдыхать солдатам пришлось недолго. Жители Агриппиновой колонии просили помощи и предлагали выдать жену Цивилиса, его сестру и дочь классика, оставленных у них в залог взаимной верности баталов и галлов. Они перебили германцев, которые жили поодиночке в домах колонистов, боялись теперь, что враги, оправившись от поражения, вновь обретут уверенность в своих силах и вернутся мстить, и с полным правом просили римлян о защите. Цивилис уже шел к городу. Силы его были все еще довольно значительны, ибо оставалась нетронутой лучшая его когорта, состоящая из хавков, смотри примечание 208, и фризов, и расположенная в Тольбиаке, смотри примечание 209, на окраине Агриппиновой колонии. Примечание 208. Германское племя хавков занимало земли к западу от фризов, между нижним течением Эмса и низовьями Везера. Примечание 209. Тольбиак, ныне Тюльпих, поселение в земле Убиев, в 12 римских милях, около 17 километров, к юго-западу от Агриппиновой колонии. Конец примечаний. В пути, однако, он получил недобрые известия, заставившие его изменить свои планы. Жители колонии устроили для составлявших эту когорту германских солдат большой пир, а когда те, отяжелев от пищи и вина, заснули, заперли их в доме и сожгли. Так, благодаря коварству колонистов, вся когорта оказалась уничтоженной. Страница 185. К этому же времени к Агриппиновой колонии после форсированного марша подошел Цириал. Опасность грозила Цивилису и с другой стороны. 14-й регион мог с помощью британского флота напасть на баталов, живших на побережье океана. Примечание 210. Смотри главу 68. Конец примечания. Однако легат этого легиона Фаби Приск повел своих солдат по суше, напал на племена нервиев и тунгров, и они тут же сдались ему. Флот тем временем подвергся нападению канинефатов, потопивших или захвативших большую часть кораблей. Те же канинефаты разгромили нервиев по собственному почину, выступивших на поддержку римлян. Классик тоже одержал победу над конным отрядом, высланным Цириалом к Новезию. Все эти поражения, сами по себе мелкие, но следовавшие одно за другим, омрачали славу, окружавшую после недавней победы армию Цириалом.